Глава шестая. Зоя. «Ты мне нос сломал, ублюдок!» Голос этого пятюнички уже не кажется мне холодным и противным, только писклявым. «Жди ответку, Лемон! Матери расскажу!» «Ты еще больше дебил, чем я думал. Маме он расскажет. Ты еще захнычь! Помнишь, как ты с дерева упал в 10 лет и в слезах жаловаться матери побежал? Мама, мама! Меня Кирилл толкнул! Тьфу!» Он говорит это все быстро, но с выражением. Нагнулся к сгорбленному Петечке и сам вставать не спешит. А я хочу, чтобы уже отошел от него и обратил внимание на меня. Кого защищал-то? Или кулаками просто пришел помахать? «Давай, Петька, извиняйся». Устало говорит и бросает на меня взгляд. Он такой темный, еще злостью отливает за слиток золотой. «Да пошел ты!» Толкает Кирилла и убегает. Смотрится смешно. Я даже прыскаю от смеха. Страх ушел и больше не возвращается. Комната вернулась на место. Голова уже не кружится. Дышу свободно и чувствую туалетную воду моего спасителя. Эх, Зоя, друг Новицкого стал уже для тебя не просто Кириллом, сокращенно Киром, а спасителем. Треснуть бы тебе за то, что размякла, как сыр на солнце. Мы оба смотрим на дверь, которая открыта настежь. Мне резко становится неуютно в одном помещении с Кириллом. Знаю, спас, но от него я тоже не знаю, чего ожидать. А учитывая его настойчивость, так вовсе паутиной рядом с ним обрастаю. «Извини его», — начинает первый. Мне вдруг начинает казаться, что сейчас он стал другим. Пропала настырность, вседозволенность, игра, в конце концов. Передо мной не мажор, которому можно все, а обычный парень, который поступил благородно. «Он бы ничего не сделал, поверь мне». Снова говорит быстро, словно не успевает. Всю жизнь на пару минут его смелости хватало. А так ткни палкой и заплачет, мамочке жаловаться побежит. Я не уверен вообще, что он знает, как обращаться с... Осекается. Думает, как бы помягче все обставить. Прекрасным полом и доставить удовольствие. Закатываю глаза и так приятно от этих слов. То, как он красиво их подобрал. Удовольствие, прекрасный пол. Ты ли это, Кир? Ну... Когда тебя зажимает такая детина, это не кажется безобидным и безопасным. Согласен. Еще раз прости. Это если что, я за него прошу. Киваю. Когда он кажется таким простым, с ним и разговаривать проще. Возможно, мы даже смогли бы подружиться. Ты правда за меня испугался? Как ты вообще оказался здесь? Увидел, что Петька к вам пошел. За ним отправился. Знаю ведь, что дурной. То есть ты пошел проследить за ним, а не найти меня? Как-то неприятненько стало. То с цветами у театра встречает, то не спешит увидеться. Подобралась вся, резко встаю и направляюсь к кучке своей одежды. Она упала, и теперь моя новая красивая футболка смята. Кир молча следит за моими движениями. Я замечаю привычную наглую улыбку и острые клыки. Меня это завораживает и раздражает одновременно. Хочется сказать, чтобы уходил и не возвращался. И в то же время, чтобы остался и снова что-то мне рассказал. Я любопытная до чужих секретов и историй. «Выйди, мне надо переодеться». Отворачиваюсь и начинаю медленно развязывать юбку. «А если я не хочу?» Он уселся в кресло. Ровно на то место, где сидел Петечка. Наблюдаю за сменой его настроения. И вообще, снова наглый Кир ворвался и раздражает все мои рецепторы. Только страха перед ним нет. Где-то в глубине души я уверена, он никогда меня не обидит. Устало опускаюсь на кресло рядом с ним. Выдохлась. «Что ты от меня ждешь, Кирилл Лемон?» «Да-да, Кирилл Лемон. Мажор, сын хозяев, которые так и не заплатили за выступление. До ужаса богатый, интеллигентный и сродословный, в который одни царские советники и министры». «Я требую всего 3 свидания», — говорит уверенно и несколько расслабленно. «Требую?» Мои нервы подожгли, как фитиль свечки. «Ну, прошу». Разводит руки в стороны. В глазах нездоровый огонек, его искры не обжигают, а жалят. «Я тебя спас, между прочим. Хотелось благодарности как бы». «Ты мне не нравишься, Кир». «Не проблема. Исправлю». Разглядываю его пристально, будто в первый раз вижу. В груди сдавливают неуемные чувства какой-то обиды, смешанные с удовольствием. Безумная смесь получается так-то. «Хорошо». Тихо отвечаю. Сама еще не понимаю, на что подписалась. В моих планах было завоевать Лео, а тут свидание не просто с другом Новицкого, с самим сыном Лемонов. Кир улыбается так, что у меня ноги подгибаются. Ох, тепло, как обруч раскручивается по телу. В его глазах пылает азарт, радость и, черт возьми, победа. Глупо улыбаюсь ему в ответ, потому что сдерживаться сил больше нет. «Тогда я позвоню?» Пятится назад, сшибает еще какую-то вазу или что это. Она падает с громом, разбивается. Кир матерится и снова извиняется. таким милым кажется. Улыбку еще больше растягивает на моем лице. Ты мой номер не знаешь. Знаю. Я тебе его не давала. Сукаризной смотрю сквозь нисходящую улыбку. Он пожимает плечами. Снова идет спиной вперед. Мало видно ему одной разбитой вазы. Взгляд тянется от меня все дальше и дальше, а тоньше не становится. Зойка, такси тебя за воротами ждет. Отвез бы сам, но я бокал шампанского прокинул. Спасибо. Отвечаю ошарашенно. Кажется, зря я согласилась на эти долбанные свидания. Еще одна такая забота с его стороны, и я на пути к влюбленности. Вот черт, в такого, как Лемон, влюбляться точно нельзя. Можно забрать свои слова обратно? А, еще, любовнику своему привет передавай.